Операция «Рабат». В 17 мгновениях весны не был отражен интересный факт из жизни Карла Вольфа – саботаж приказа самого Адольфа Гитлера в 1944 году. Все началось с публикации в конце 2004 года в издаваемой Ватиканом газете «Авенире» материала, приуроченного к грядущей канонизации, причислению к лику святых, Папы Римского Пия XII. Как сообщает официальный печатный орган Святого Престола, в 1944 году фюрер отдал приказ о похищении понтифика и доставке его в Берлин. Готовящуюся операцию сорвал командующий полицией войсками СС в Италии Карл Вольф. Он, как генерал войск СС, не подчинялся командующему войсками Рейха в Италии генерал-фельдмаршалу Альберту Кессельнерингу, был подотчетен только Генриху Гиммлеру и имел статус особого советника по полицейским вопросам при итальянском национальном фашистском правительстве. Документы свидетельствуют о том, что Волчонок не только не подчинился приказу, но, вернувшись в Рим после встречи с Адольфом Гитлером, инкогнито прибыл в Ватикан и спросив аудиенции у Пия XII. Обергруппенфюрер предупредил Папу Римского о готовящемся похищении и заверил главу Римско-католической церкви, что не будет предпринимать никаких шагов для его осуществления. А это была не первая попытка со стороны Адольфа Гитлера установить контроль над Ватиканом. Годом раньше уже существовал аналогичный план. О намерении захвата Папы Римского в 1943 году Карл Вольф впервые сообщил во время Нюрнбергского процесса. Сначала планировалось оккупировать Ватикан, захватить архивы и сокровища искусства уникальной ценности, а затем увести папу вместе с папской курией ради их собственной безопасности, чтобы они не попали в руки союзников и не оказали политического влияния. Однако Карл Вольф отговорил фюрера от этой идеи, и от нее остался лишь неопределенный слух. Сам факт неподчинения Карла Вольфа фюреру сложно назвать уникальным. Подобное случалось и прежде. В это не просто поверить, однако Вернер Бест, рейхскомиссар протектората Дании, обергруппенфюрер СС и старый член партии Альтер Камфер, награжденный золотым германским крестом, в 1942-1944 годах упорно саботировал так называемое «окончательное решение еврейского вопроса на территории Дании». Более того, при явном попустительстве доктора Беста датчане организовали эвакуацию всего еврейского населения в нейтральную Швецию. Когда же разгневанный Генрих Гиммлер призвал рейхскомиссара к ответу, Вернер Бест хладнокровно заявил, что он в точности выполнил полученный приказ. Дания, дескать, под его началом стала территорией Юденфрай, свободной от евреев, что и является конечной целью проводимой рейхом политики.